Глава 9. Загружай! Бум! Опущенная до земли платформа медленно поднялась вверх и с гулким стуком слилась с корпусом судна. Причем стало на удивление ровно, даже шва не было видно. Все, последний цилиндр на месте, его содержимое облачный стриж уже перемещал куда-то подальше к хвосту при помощи автоматизированной конвейерной ленты. То, что внутри цепелина есть такая, я узнал лишь по характерному звуку. Все-таки 99% времени я провел снаружи машины, а не внутри. «Ну что, все готовы?» Из окна капитанской рубки высунулся Илай, нацепивший на голову некое подобие фуражки. Именно некроманту была отведена главная роль в нашем летном мероприятии, ибо из всей нашей группы он был единственный, кто летал вживую. А также не понаслышке знал о том, что такое закон Архимеда, аэродинамическая стабилизация, подъемная сила, ну и прочее. «Да!» «Тогда через минуту взлетаем». «Герман, как дам команду, переруби швартовы справа и слева». «Понял». Танк выхватил меч, направился к ближайшему из канатов. «Гайдропы». «Кажется, именно так они называются». «Лока, а ты иди к башне возле передней части. Надо разблокировать крепление в стыковочном гнезде и освободить нос. Остальные на борт». «Господа, не так быстро!» — вмешался Флинн. «Остался последний штрих». Секретарь Аполло потянулся к невидимому терминалу, и ввел пару команд. В то же мгновение с потолка опустились длинные манипуляторы с очень странными наконечниками, напоминающими тату-машинки. Или, скорее всего, гигантские перьевые ручки. Да, именно это они и были. Я это понял, потому что стоило ручкам коснуться корпуса судна, как те принялись чертить на нем странные символы. Какие-то рунические иероглифы, если можно так выразиться. При этом с каждым финальным штрихом чудеса каллиграфии начинали ярко светиться, словно наливались силой, а затем вспыхивали и исчезали, полностью растворяясь в металле. «Флинн, что это такое?» – спросил я. «Важный бонус, без которого вы не пролетите и пары километров», – ответил секретарь, сосредоточенно глядя в экран. «Герион, Экнец, Гризуар, Ахнес, Гебн, Люварн и Антарес. Зачарование». «Что за зачарование?» Гном коротко взглянул в мою сторону. «Господин Эо, у вас под фюзеляжем 21 тысяча кубометров блау, крайне летучего и легко воспламеняющегося газа, размещенного в 7 изолированных отсеках, плюс 14 резервных баллонов и потомок ифрита среди пассажиров. Вас ничего не смущает?» Я улыбнулся и тактично промолчал. «Зачарования нужны для того, чтобы воспламенение не произошло даже в том случае, если ваш Локо додумается развести внутри конверта костер. Также вам понадобится защита от солнца и страховка на случай, если вы столкнетесь с такой угрозой, как нестабильный температурный градиент атмосферы». «Защита от солнца?» – невозмутимо переспросил я. 100% после такого вопроса секретарь сочтет меня тупым, но, как по мне, то лучше разузнать обо всем заранее, чем впоследствии столкнуться с проблемами. При воздействии прямых солнечных лучей корпус нагревается, газ, соответственно, тоже. А что происходит с газом при нагревании? «Правильно, он расширяется. Вы же не хотите, чтобы стрижа раздуло, как надувной шар? Полагаю, за это он вам спасибо не скажет». «Понял». Послышалось сипение. Кто-то включил подачу блау. Бум! Цепелин чуть приподнялся над землей, отчего покосились и рухнули на пол, удерживающие его подпорки. «Парни, он летает!» — обрадовался Герман. «Реально летает! Ура!» «Братишка, а ты думал, зачем мы тут в лего играем?» — удивился толстяк. — «Конечно, летает. Еще бы он не взлетел. Столько времени и сил на этого Франкенштейна потратили». — «Господин Мозес, прошу побольше уважения к машине», — взмолился Готен. — «Он ведь все слышит». — «Опс». Антон повернулся к стрижу и, скорчив виноватую гримасу, картинно поклонился. — «Прошу прощения, сударь. Это все нервы, пустой желудок и недостаток сна. А так вы, разумеется, прекрасны в своем стальном величии и безмолвном великолепии». «Не лайнер, а пушка. Надежная, как гранитная скала. Короче, мое сердце трепещет». Щелк. С тихим скрежетом в сторону толстяка опустилась складная лестница. Сама по себе. «Охренеть!» Мозес испуганно отскочил в сторону. «Мужики, вы это видели? Это что за мистика? Я же просто пошутил». «А я вам говорил!» Усмехнулся Готен, после чего ухватился за перекладину и принялся карабкаться вверх. «Цепелин разумен. Думаю, в нем поселился один из стихиалиев грозового предела». «Это хорошо или плохо? С нами господин Эо, потомок повелителя воздушного океана». «Следовательно, хорошо. Точнее, лучше и быть не может. Так или иначе, скоро мы это узнаем. «Мужики!» — из окна рубки вновь показался Элай. «Хорош трепаться! Быстро на борт! Опаздываем на 2 минуты!» «Флинн?» «Да, можете отправляться», — кивнул секретарь. Вот очередной пары команд, и на этот раз уже сама крыша ангара пошла магической рябью и всполохами, после чего преобразилась в кусок ясного голубого неба. Также в радиусе пары километров от скалы из-под земли выстрелили 6 цилиндрических капсул с аэростатами, что живо раскрылись, а затем надулись, имитируя внешний облик стрижа. Неплохой отвлекающий маневр. Безусловно, приблизившись к ним вплотную, враги тотчас же догадаются, что это всего-навсего гуляющие по ветру пустые болванки, однако к тому моменту мы будем уже далеко. Что нам и нужно. «Господа, желаю удачи», — сказал Флинн. «Для меня было честью работать с вами, и, господин Эо, будьте осторожнее». Гном взглянул на меня и как-то очень странно улыбнулся. «В эти смутные времена опасно кому-либо верить. Прощайте». Голограмма исчезла. «Что ж, парни, вот и настало время погреть тщеславие и показать, чего мы стоим», — задумчиво произнес я. «Взлетаем! Герман, Лока, за дело!» Бум! Нос цепелина отсоединился от стыковочного гнезда. Секундой позже Герман перерубил один из канатов. Затем поравнялся со мной и бегом направился ко второму. «Запрыгнешь?» — улыбнулся я. «Думаю, да. В крайнем случае брошу крюк-кошку». «Герк, так-то мы можем перерубить канат сверху, а не снизу. Зачем усложнять?» «Ой, точно!» Танк круто развернулся и бросился в мою сторону. «Тупанул! Спасибо!» «Да не за что!» Я схватился за перекладину. Вспышка! «Возвращение к истоку. 3,37%. «Ого! Что такое?» «Походу, инженер прав. Тут действительно живет стихия Алии, причем весьма гостеприимный. Я не успел прикоснуться к лестнице, как возвращение к истоку разом скакануло на 3%. «Вот и отлично!» Герман дождался, пока я поднимусь, после чего принялся карабкаться следом. «Главное сделать зелий, да побольше. Очень полезный в бою». «Согласен. И помнишь, как они ускорили Атласа? Если и со стрижом получится подобное провернуть, то тогда мы вообще полетим быстрее самолета. Надо будет попробовать. Кстати, я придумал способ, как упростить тебе задачу. Держись крепче». Чуть повернув корпус, я прицелился и силой метнул лепесток. Попал точно в цель. С громким хлопком последний из канатов лопнул, и цепелин резко взмыл вверх. Я бы даже сказал, слишком резко. Лайнеру явно не терпелось поскорее оказаться в родной стихии. «Воу, как быстро!» – прокряхтел Герман. Чуть не сорвался. Наконец я взобрался на борт и аккуратно выпрямился. Для верности, ухватившись за приваренные к стене перила, к этому моменту мы уже успели подняться 100 метров, отчего снаружи поднялся шквалистый ветер. «Черт подери, Влад, мы Лока забыли!» — послышалось снизу. «Спокойно, никого мы не забыли». Я уперся коленом в металлическую решетку и протянул танку руку. Я видел, как он поднялся по второй лестнице в носовой части. «А, да? Хорошо». Герман подтянулся и вывалился на пол. Что-то совсем голова не варит. Не мысли, а кисель какой-то. Аж думать сложно. Тебе надо отдохнуть, как и всем остальным. Сколько мы спали за последние 3 суток? 5 часов? Друг помотал головой. Некогда отдыхать. Сперва мы должны добраться до сумеречных земель и найти безопасное место. Там мы восстановимся. Нет, Кер, отдыхать важно. Крайне важно. Я подался вперед и взглянул вниз. Ангар Аполло стремительно уменьшался в размерах, превращаясь в крохотную точку. Помнишь, как Гундахар изводил Белара и его людей? Уркурканом и прочими шалостями. С нами теперь происходит то же самое. Я тебе больше скажу, мы бы ни за что на свете не победили в Натолисе, если бы враги были собраны и полны сил. Ты же видел, как они сражались? Вялые, словно вареные рыбы. Да и помирали чуть ли не с улыбкой на устах. Благо, страдания кончились. Поэтому сейчас мы проведем короткий брифинг, а затем нашей главной задачей будет разбрестись по каютам и хорошенько выспаться. Ты прав, согласился танк. Эта бесконечная погоня меня уже доконала. Ни поесть, ни поспать, ни хотя бы просто полежать перед телеком. Честно говоря, я уже сильно скучаю по тем временам в нашей башне. Разумеется, мы всю дорогу выполняли те мерзкие квесты и без конца убирали дерьмо, но даже тогда был хоть какой-то намек на нормальную жизнь. Я глубоко зевнул в попытке избавиться от заложенности в ушах. Тогда закрывай дверь и пошли. Уверен, в скором времени мы найдем себе обитель в 1000 раз лучше. «Было бы славно». Бум, щелк. Завывания ветра прекратились. Каратель Инквизитора парил всего в 10 километрах от тайного ангара Аполло Керту. Замаскированный в центре облака, он отбрасывал на землю мрачную тень, отчего снизу могло показаться, что мимо проплывает грозовая туча. Такая, при взгляде на которую возникало стойкое ощущение, что концентрация водяного пара вот-вот преодолеет пороговое значение, и на землю прольются тонны осадков вместе с громом и молниями. Но не судьба. Единственное, что мог сбросить на землю каратель – смерть и огонь в виде сотен бомб и разнокалиберных боевых снарядов. Придерживаясь за позолоченные перила, помощник инквизитора поднялся на верхнюю палубу, затем прошел мимо дюжины охранных печатей и остановился напротив двери каюты. «Тук-тук!» «О, Нимус, входи!» – послышался голос. Помощник шагнул внутрь, при этом он неизменно почувствовал себя не в своей тарелке. Золото, шелка, картины, инкрустированные бриллиантами подсвечники, витрины с артефактами, мебель из голубых рогов Аль-Каркадана и даже полноценный алтарь Фемиды со статуей из белого мрамора. Забредельное обилие роскоши, по уровню олиповатости и безвкусицы, граничащие разве что с личными покоями султана Аламара Аль-Шакти. Те же подносы с редчайшими в мире деликатесами и перламутровой икрой, те же драгоценные вазы с тропическими фруктами, разносящими по каюте сладковато-приторный аромат. Разумеется, все это королевское убранство никак не сочеталось со скромным внешним обликом главного имперского экзекутора. Однако оно приоткрывало завесу над его истинными мотивами – нескончаемой тягой к богатству и власти. Нечто сродни болезни. К слову, инквизитор сам это понимал, однако пойти против собственной сути никак не мог. Да и поздно меняться. Отчего он, словно пугливый дракон, неустанно копил сокровища, а затем, бесконечно озираясь по сторонам, прятал их по многочисленным тайникам и пещерам. Хорошо быть палачом. Перед смертью истязаемые всегда охотно делятся информацией о том, где у них что лежит. «Как вы узнали, что это я?» – спросил помощник. «Ты всегда стучишь дважды. Исра – трижды». Инквизитор сидел за столом, сосредоточенно орудуя пилочкой для ногтей. Золотой, естественно. При этом грязная желтоватая пыль густо осыпалась на обивку из кожи черного василиска, что никоим образом не смущало хозяина кабинета. Вайоми и его люди покинули ангар Аполло Керту и взяли курс на сумеречные земли. Вероломный дворф отдал им облачного стрижа. Думал, мы не узнаем. «О, стриж! Помню!» — усмехнулся Стракер. «Чудесный корабль. Надежный. Я бы хотел его в свою коллекцию». Нимус покосился на светящуюся в углу банку. Леандрийская пчела. Одно из самых прекрасных и дорогих в мире насекомых, что прямо сейчас пребывало в предсмертной агонии, задыхаясь от недостатка кислорода. Жаль. Эти пчелы – единственные в своем роде. Только они способны исцелить абсолютно любое растение, а также генерировать божественную пыльцу, необходимую для создания самых мощных зачарований. «Господин экипаж ждет вашей команды». Инквизитор отложил пилочку в сторону и вытянул руку. «Как тебе мой маникюр? Лучше?» «Бесподобно». «Ай, врешь ты все», — отмахнулся тот. «Сделал, как курица лапой. Будь добр, пригласи сюда кого-нибудь, кто в этом разбирается. Настало время поработать над стилем». «Господин вражеский цепелин удаляется», — напомнил помощник. «Каратель в полтора раза быстрее и маневреннее. Не вижу проблем». «Тогда чего же мы ждем?» Судья откинулся на спинку кресла, облизав припорошенный кончик ногтя. «Что-то я не припомню, чтобы давал тебе повода так вызывающе разговаривать». «У господина Эо и его людей есть еще 40 с лишним часов. Вот и не будем лишать их последних мгновений». «А как нам быть с небесным доминионом? Они посылают запрос каждые 3 минуты». «Так и сообщи им координаты». «Зачем? Эрдамон же вам отказал». «Вижу, ты не слишком разбираешься в тактике ведения переговоров», — улыбнулся Стракер. «Это был лишь первый этап. Не совсем удачный, но, как показывает практика, успеха добивается не только самый умный, но и самый настойчивый. Белар согласится, как только поймет, что добыча от него ускользает. А если нет? В таком случае поищем обходные пути». Инквизитор встал, ничуть не стесняясь разболтавшегося узелка на халате. «Все, иди. И пригласи ко мне Октавию и Соршу. Я хочу принять ванну». «Мою жену?» – ошарашенно переспросил Нимус. Для преданного помощника это был удар ниже пояса. «Ты что-то имеешь против?» – удивился судья, закинув в рот тарталетку с икрой. Подчиненный выдержал долгую паузу. Он понимал, что от последующего ответа зависит его будущее. «Нет. Разумеется, нет». будет исполнены, господин». «Вот и славно», — подмигнул Стракер. «Мы же семья, а в дружных семьях принято делиться. Помни об этом». Брифинг затянулся. Поначалу все искренне радовались, узнав о том, что Алекса сумела в одиночку отыскать Заранду, однако затем всеобщее воодушевление резко сменилось мрачной задумчивостью. Всему виною был мой приватный разговор с Аполло, что не только никого не успокоил, а наоборот вызвал еще больше вопросов. «Этому ублюдку нельзя доверять», — болезненно прогудел Гундахар, опустив голову себе на колени. «Самоконтроль в сочетании с коварством — страшный гибрид». Я облокотился на интерактивный стол капитанской рубки, транслирующий изображение с Земли в режиме реального времени. Прямо сейчас мы пролетали над блистающей лентой реки, в многочисленных бухтах которой расположилась целая вереница деревень. Суэтук, Верхние Мадроги, Торжок, Оржица и Сеспол. Также неподалеку возвышалась статуя титана Амфиционида, доисторического собака-медведя, чья огромная спина была сплошь усеяна гигантскими гнездами. То ли грифоны, то ли гиппогрифы, кто-то из них. «О, дерьмо! Криолитовый кол в задницу тому горбатому выродку, что придумал полеты! Долбаная ты сифозная виверна, твою мать!» Я покосился на генерала. «Ваше благородие, с тобой все в порядке?» «А сам-то как думаешь, болван? Я чувствую себя так, словно меня подвесили под потолком за мошонку, а затем часами обливали серной кислотой». «Укачало?» «Нет», — ответил за него Готенлибен. «Я же говорил, нежить хорошо себя чувствует под землей, но не над ней. Чем выше мы поднимаемся, тем стремительнее господину Гундахару становится хуже. Я бы сказал, что сейчас его уровень эквивалентен 80-му, если не меньше». «Верно, обрубок». «Ха!» — улыбнулся Мозес. Я строго посмотрел на монаха. Судя по выражению его лица, толстяк уже начал обдумывать хитрый план мести за многочисленные унижения и неверно проколотое ухо. «Только попробуй, жердяй». Генерал тоже это заметил. «Тронешь меня, и я с тебя три шкуры спущу, а как ступим на землю, устрою тебе обряд посвящения. Только вместо криолитового кола я использую шланг, подключенный к баллону сжиженного Блау. Станешь у меня первым из 21-х, чье имя будет вписано в зал славы Эллира в категории «Прыжки в высоту». «Ой, да больно надо». Расстроившись, Антон направился к Илаю, что застыл перед панелью управления, словно истукан. Серега явно пребывал в напряжении, прекрасно осознавая, что именно от него сейчас зависит судьба целого экипажа. Всего одно неправильное действие, и полет окончен. «Думаешь, Аполло врет?» — обратился я к генералу. «И да, и нет. Одной из разновидностей лжи является сообщение правды в виде обмана, хоть это и выглядит парадоксально. То есть...» «Такие, как он, всегда руководствуются исключительно собственными интересами. Сперва обелит фамилию Керту, а затем подомнет ваш клан под себя». Я осмотрелся по сторонам. Герман распивал второй литр кофе на пару с Эстиром. Готен крутил в руках адамантиевый протез Саку Алахана. А орки так и вовсе разбрелись по каютам. За исключением Архакона. Зеленокожий главарь расположился в дальнем углу рубки, молчаливо наблюдая за происходящим со стороны. «Возвращение к истоку». 19,4%. Щелк. Конденсатор истока выплюнул очередную ампулу со стихиалиумом. К этому времени я успел изготовить уже 17 штук, и их количество продолжало расти. В отличие от Гундахара, я наоборот чувствовал себя словно под допингом. Ни малейшего намека на усталость. Странно. «А что означает фраза «обелит фамилию Керту»?» – спросил Глаз. «То, что когда-то давно великий дом Тарнов был предан ближайшими соратниками, а затем полностью уничтожен. Многие полагали, да и по-прежнему полагают, что именно Керту за это в ответе. Однако их вину так и не смогли доказать». «И помогая Августу, Аполло хочет очистить свою репутацию и реабилитироваться», — догадался я. «Верно. И лично я убежден, что как только новость о союзе Тарнов и Керту выльется в массы, то этот сразу же передвинет нулевой меридиан на 5-е или даже на 4-е место рейтинга. А завладев вашим кланом и ресурсами, он сможет потягаться с самим небесным доминионом. Поэтому нечего развешивать уши и верить в сказки про доблестных воинов-хранителя. Как и в прочий судьбоносный бред. Срать он на это хотел. Тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман». Я глубоко задумался. «И как, по-твоему, он завладеет чужим кланом?» «А очень просто», усмехнулся Игв. «Он умнее вас и играет в подобные игры далеко не одну сотню лет. Вы же ни черта не смыслите в вопросе о том, как управлять толпой свыше 100 человек. А он руководит сотнями тысяч, поэтому ему вовсе не обязательно отбирать его у вас силой. Будет тереться поблизости, периодически играть роль старшего брата и самоотверженно помогать. А затем предложит вашим людям то, от чего они попросту не смогут отказаться. Да, генерал прав. Не имея опыта руководства, мы будем похожи на гребущую в разные стороны спасательную шлюпку. В то время как нулевой меридиан – непотопляемая яхта премиум-класса. С вертолетной площадкой, глубоководным батискафом и обширным меню ресторана. «Есть такой закон Гилберта», – улыбнулся шаман. «Самая огромная проблема в работе – это то, что никто не говорит тебе, что делать. Но также существует и закон Кидлина. Если вы можете четко обозначить проблему, то значит вопрос уже наполовину решен. Поэтому ничего страшного. Разберемся». «Ой, не умничай», – отозвался Герман. «Быть может, дашь нам совет?» – спросил я у Игва. Гундахар кисло поморщился и вновь опустил голову на колени. Сейчас он являлся прямым антиподом тому энергичному Игву в Натолисе. И даже сидел как-то криво, будто бы экономил силы. «Клан – это огромная работа. Колоссальное вложение разнонаправленного ума. Я бы сказал, что клан – это нечто сродни государству. Самостоятельное тело, живущее и имеющее равные права со своими обитателями. Недостаточно обеспечить ему защиту и днем и ночью стеречь границы. Вам надо также позаботиться о его богатстве, комфорте и процветании. Кроме того, нужны люди, много людей. Алхимики, ювелиры, бокалейщики, кожевники, начертатели, кузнецы. Вы должны приютить у себя всех, от бродяг и до элиты. А не только двухметровых амбалов, что бесконечно тупят, думают лишь о жратве и ковыряют в носу, будучи уверенными, что эту мерзость никто не видит». Герман торопливо убрал руки под стол. «Что ж, это весьма ценный совет», — кивнул я. «Есть над чем поразмыслить. Спасибо». «Да нахрен мне твое спасибо, кретин!» — тяжело вздохнул Игв. «Лучше отдай мне свою каюту. Там хотя бы иллюминаторов нет. И гул не такой сильный». «Без проблем забирай. Я у Гласа переночую». «Предупреждаю, меня может вырвать», — подал голос Истир. «Да и не только. Я думал, те приступы уже кончились, однако сейчас поел и чувствую, что в моем бурдюке с минуты на минуту начнется пальба». «Бронебойными или зажигательными?» — усмехнулся Мозес. «Осколочно-фугасными». «Ясно. Тогда переночую у Германа. Без разницы». «Вот ведь ублюдок!» — Аполло сердито откинулся на спинку дивана. Прямо перед ним мерцал широкий экран, транслирующий картинку с изображением капитанской рубки стрижа. «Быстро он тебя раскусил», — усмехнулся Нурдазиар. Как и всегда, негласный лидер Питоху сидел чуть поодаль, закинув ноги на приставной столик. «Сраный Игв!» «А чего ты хотел?» — наемник потянулся за стаканом с апельсиновым соком. Алкоголь он старательно игнорировал последние лет 50. «Это ведь Гундахар. Такого матерого волка хрен обманешь. Да и Август Тарн далеко не дурак». Глава нулевого меридиана медленно провел ладонью по красному гребню. Он всегда повторял это движение, когда нервничал. Неосознанно. «Это ничего не меняет. Им при любом раскладе понадобятся мои деньги и ресурсы». «Уверен. Хранилище Вергилия разворовали в день покушения. Недвижимость и прочие активы тоже. Поэтому Август – банкрот. Да и у этих, дай бог, пара миллионов на всех. Им даже не хватит денег на приобретение земель у Совета, не говоря уже о полугодичном статусе неприкасаемых». «Эх, жаль, у нас в Империи такого нет», — томно вздохнул Зиар. 6 месяцев в относительной безопасности и изоляции. Мечта, а не жизнь. Но, пожалуй, ты прав. Без твоей помощи они вряд ли продержатся. Если только не найдут способ раздобыть нужную сумму, как они додумаются продать твоего стрижа». «Это исключено», — покачал головой дворф. «Да и при всем желании ничего не получится. Цепелин официально принадлежит мне, как по законам Империи, так и по законам Сумеречных земель. А любая попытка сбыть краденое имущество навлечет на них многомиллионные штрафы». «Флинн!» Из соседней комнаты выскочил сонный помощник. «Да, господин». Аполло кивнул в сторону экрана. «Судя по всему, они укладываются спать. Мне тоже пора отдохнуть, как и господину Зиару. Перенастрой для него портал, а затем сиди тут и наблюдай за всем, что происходит. Заметишь что-нибудь интересное – буди. Ясно?» «Будет исполнено, господин», – поклонился секретарь. «Вот, таким ты мне нравишься куда больше. Молодец». Панк хлопнул помощника по плечу и направился в спальню. «Нурда, Нурда, рад был повидаться». «Взаимно, господин Аполло», — улыбнулся гробовщик. «Гера, ты чего не спишь?» Я свесился с верхней полки и взглянул вниз. Бедный танк уже часов 5 без конца ворочался, что было странно. Обычно Герман начинал храпеть секунд через 10 после того, как его затылок коснется подушки. «Да не могу уснуть. Миллион мыслей роятся в голове, словно полчища селенитов. Да и гул этот мешает. Не понимаю, как космонавты спали на борту МКС, там же шумно. Вентиляции и прочее. И если честно, то страшновато тут спать. Вдруг еще пол провалится, и я вывалюсь за борт. Да хрен его знает, где потом вас искать. Может, дать тебе молот товарища?» «Что за молот?» «Снотворное. Нам Август его подарил перед испытанием Аргентависа. Помнишь?» «Да нет уж, спасибо. Выпью, а затем пол провалится, и я сдохну, так и не осознав, что случилось». «Да никто не сдохнет. И с полом будет все в порядке. Недаром же у нас цепелин с жестким каркасом. Корабль прочный, все равно, что новенький Боинг. Но не знаю». «Я понял. Это не клаустрофобия. Друг волнуется по другому поводу». «Да все хорошо будет, Гер. Совсем скоро мы пересечем границу Империи, доберемся до Искариота и встретимся с Зарандой. Затем найдем Августа и отправимся строить собственный клан с Блэк Джеком и прочими ништяками». «Ты прав», — кивнул в темноте танк. «Будь добр, подай воды». В горле пересохло. Я материализовал у изголовья его койки бутылку. К моему удивлению, друг не стал мелочиться и залпом опрокинул в себя сразу 2 литра. «Да ты же в туалет замучаешься ходить», — прокомментировал я. «Нет, это не проблема. По ночам я встаю исключительно в крайнем случае, когда еще мгновение и польется». «Везет. А я вообще не могу уснуть, если в мочевом пузыре есть хотя бы 1 лишняя капля. Это потому, что ты в приюте не жил. Там у нас битвы за унитаз были, знаешь какие? Ух, почище, чем с регенераторами в Белфалосе. Всегда стоило 2 раза подумать, прежде чем встать с кровати и отправиться в столь опасный рейд». «Ладно, отдыхай». Я откинул одеяло и спрыгнул вниз. «Стой, ты куда?» – забеспокоился друг. «В магазин». Алекса попросила купить горошек для оливье и консервированные ананасы. «Чего?» «Да шучу я. Но пойду проведаю Илая и остальных. Все равно спать не хочется. Энергии выше крыши». «А, ясно. Эх, хорошо же быть потомком стихиалия». «Угу, кто бы знал». Как и 5 часов назад, так и сейчас Илай стоял намертво, вцепившись в штурвал. Словно человек, который впервые в жизни уселся за руль. Казалось, он вообще ничего не видел, за исключением датчиков и панели управления. «Серег, ты как?» Некромант испуганно вздрогнул. «Клянусь богом, еще хоть одна тварь подойдет ко мне со спины и спросит, как у меня дела, я направлю цепелин в ближайшую гору. Хватит меня отвлекать. Это в 100 раз сложнее, чем в симуляторах». «Да тише, тише, не сердись». Я отступил назад. «Кофе будешь?» «Да, твою мать. 3 ложки. Нет, 4. Сахар надо?» «Да нахрен мне твой сахар, мне нужно самое крепкое и омерзительное пойло, от которого я не смогу спать еще как минимум 2 суток». «А вы реально с Гундахаром похожи». Я подошел к небольшому уголочку с плитой, затем достал из раковины грязную турку и залил воду. Снаружи была глубокая ночь, однако природа оказалась на нашей стороне. Облака рассеялись, отчего все окна и иллюминаторы мягко переливались лунным светом. Видимость была отличной. Через 5 минут я вновь подошел к капитану. «Держи». «Спасибо». Друг осушил литровую кружку буквально за 5 секунд, после чего бросил ее мне. «А теперь отвали и уходи. Поболтаем, как приземлимся. Вот ведь неблагодарный». На самом деле я ничуть не обиделся, ибо прекрасно понимал, что Элай пребывает под колоссальным грузом ответственности. В данную минуту он сосредоточен на том, чтобы доставить нас к пункту назначения в целости и сохранности, что не может не вызывать уважения. «Лучше сходи в хвостовой отсек и проверь, что там происходит». Некромант кивнул на один из мигающих датчиков. «Кто-то постоянно включает и выключает свет. Достал уже. Закоротит и останемся без зачарования. А их у нас всего 20». «Понял. Разберусь». Где-то на середине пути я поравнялся с техническим помещением, внутри которого горел свет. Это был небольшой ремонтный отсек, а также склад запчастей и крохотная кузнечная мастерская. Я приоткрыл дверь. За столом сидел Готен Либен, внимательно рассматривающий протез Саку Алахана. «Что, тоже не спишь?» «О, господин Эо!» – поднял голову гном. «Да, никак не могу уснуть. Гул мешает. Плюс хотел изучить новую игрушку и, если получится, сделать копию». Я пристроился сбоку. «Хорошая вещь? Превосходная!» – улыбнулся гном. «Вот, посмотрите. Цельнометаллическая адамантиевая стопа с расщепленной носочной частью, гидравлической щиколоткой и плавным перекатом, плюс дополнительный киль, включающийся при физических нагрузках. А про голеностопный сустав я вообще молчу. Настоящее произведение искусства. Думаю, главарь мусорщиков отвалил за него далеко не одну сотню тысяч. Отвалил или украл? Ну да, вы правы. Щелк-щелк. Я прислушался. Где-то в хвосте кто-то действительно постоянно переключал тумблер. Щелк-щелк. Если понадобятся материалы, пиши. У меня этих деталей целый карман. Герман с Эстиром постарались. Да, я видел. Подмигнул инженер. Благодарю, господин Эо. А, и еще одно. Я материализовал возле дворфа четвертый контейнер. Тот самый, что подобрал при уничтожении шлюханы. Как будет время, сможешь над ним поколдовать? Я бы хотел подогнать его под более крупные габариты. Сам знаешь, чьи. А смысл? Не понял Готен. Я не зачарователь и не кузнец. Никаких дополнительных эффектов наложить не смогу. А и не нужно. Нужна броня. Много? Чем больше, тем лучше. Улыбнулся я. В идеале хотелось бы сделать настоящего монстра. Боюсь, возникнут серьезные проблемы с маневренностью. Да и масса тоже играет роль. Да плевать. Нам это на один раз. Хорошо, сделаю все, что смогу. Кивнул гном. Благодарю. Я шагнул в коридор, прикрыв за собой дверь. Щелк, щелк. Определив источник звука, я двинулся в его сторону. Под ногами облегченная металлическая решетка с тянущимися вниз трубами. Справа и слева – ответвления, ведущие к площадкам с тяжелыми пулеметами, а над головой – 21 тысяча кубометров крайне взрывоопасного газа. Благо подверженного магической обработке. Уверен, будь у нас подобное зачарование на Земле, мы бы ни за что на свете не отказались от производства дирижаблей. Это быстро, дешево и долговечно. Щелк, щелк. Я остановился напротив крохотной двери. За ней хвостовой отсек, где, по идее, никого из наших быть не должно. Щелк, щелк. Я потянул за ручку. Фр-фр-фр-фр-фр. Стоило мне приоткрыть дверь, как что-то испуганно дернулось и резко метнулось в сторону. «Походу, птица», — подумал я. Звук очень похожий, однако что конкретно это было, я так и не понял. Поискав глазами тумблер, я протянул руку и включил свет. Никого. Странно. Хотя я присмотрелся внимательнее. В дальнем углу отсека явно что-то было. Точнее, кто-то. И либо у меня глюки, либо в воздухе кружилось очень странное существо. Практически полностью прозрачное, оно было похоже на заключенный в невидимую оболочку поток горячего воздуха, что в жаркий день вздымается над раскаленным асфальтом. Господи! Так это же... «Стихий Алий!» «Эй, привет!» – поздоровался я. Существо никак не отреагировало. Вместо этого оно перелетело через комнату и настороженно зависло над выключателем. «Щелк!» – свет погас. Я протянул руку. «Фр-фр-фр-фр-фр!» Стоило лампе загореться, как стихий Алий отлетел обратно в конец салона. «Как тебя зовут?» – спросил я. И вновь существо не отреагировало. Вместо этого оно с интересом наблюдало за моей левой рукой. По крайней мере, так мне казалось. Глаз, как, впрочем, и самого лица, у него не было. Я сделал шаг вправо и картинно прикрыл веки. Щелк. Как я и предполагал, стихий Алий пулей рванул вперед и выключил свет, стоило мне на мгновение потерять бдительность. Интересно. Хочешь поиграть? Как и прежде, ответа не последовало. Я надолго задумался, пока не вспомнил одну очень важную вещь. Помнится, в диалоге с Галилео Гундахар упоминал, что стихи Алии не разговаривают, на что Бог ему ответил, что те общаются при помощи эмоций. «Так, надо попробовать». Я постарался максимально расслабиться и отключить мозги, параллельно прислушиваясь к собственным ощущениям. Думаю, если хорошенько успокоиться и правильно настроиться, то у меня получится уловить его эмоциональный отклик. Поначалу ничего не происходило. Затем, спустя пару минут, я почувствовал резкий прилив эндорфинов. Это была радость. Точнее, безудержное детское веселье. Дух игрался с тумблером, словно ребенок, воображающий, что подобранная с земли палочка – снайперская винтовка. Щелк! Новая эмоция. И тоже какая-то детская. Я бы описал ее словами «Мам, смотри, как я могу!» Странно, как-то оно совсем не похоже на буйного стихиалия из грозового предела. Или, сменив место прописки, дух выпустил пар и расслабился, подумал я. Щелк-щелк, вспышка. Возвращение к истоку. 27,5%. Всего на мгновение моя левая ладонь осветилась пятеркой нечеловеческих символов. Пламя, камень, капля воды, воздушный вихрь и листочек дерева с отпечатком лапы животного. что не осталось незамеченным. Последующая волна эмоций обрушилась на меня, словно поток Ниагарского водопада. Удивление, оторопь, преклонение, восхищение. Чувство, как если бы, стоя в очереди в супермаркете, ты нечаянно наткнулся на голливудскую звезду и лишь спустя пару мгновений осознал, кто именно стоит перед тобой. От переизбытка эмоций я даже отступил назад. Судя по всему, благодаря моей необычайной родословной, я был для стихии Алия все равно, что царь. Но не в том смысле, что представляют себе люди. Не восседающий на троне аристократ или барин, а нечто сродни духовному лидеру. Тот, в чьих генах сокрыто что-то поистине глубокое, мудрое и бесконечно великое. Щелк. Фр-фр-фр-фр-фр. Аполло и Флинн с интересом прильнули к экрану. «Что они делают?» «Не знаю, господин Аполло. Кажется, просто стоят. Общаются? Не могу понять». Глава Меридиана поправил смятую пижаму и поискал глазами стул. «И откуда на моем стриже взялся стихий Алий?» «Точно не могу сказать», — ответил секретарь. «Скорее всего, мы подцепили его в тот самый день, когда пересекали грозовой предел». «Так это же было 100 лет назад. Эй, гляди, что это Вайоми делает?» «Кажется, он хочет отдать ему...» «Проклятие! Только не это!» И не знаю, почему я так сделал. Общение со стихиалием вызвало у меня какое-то измененное состояние сознания, близко похожее на медитативный транс. Все проблемы и переживания вдруг разом отошли на второй план. Точнее, стали полностью неважны. Кланы, погоня, уровни, параметры, деньги – все это незаслуживающее внимания пыль, бесполезный хлам. Мусор! Играться с тумблером, воображая, что каждое включение света зажигает на небосклоне очередную звезду – вот что поистине интересно. Да и кто знает, быть может, так оно и есть, и каждый щелчок переключателя создает во Вселенной новые миры. Как долго мы так простояли, я не в курсе. Счет времени потерялся. Помню только, что перед уходом я достал из кармана 50 граммов божественной стали, а затем протянул крохотный слиток весело кружащемуся в воздухе духу. При этом стихиалий принял металл абсолютно спокойно, не как бесценное сокровище, а как инструмент, способный многое изменить. Вспышка. Внимание! Цепелин облачный стриж, модель SF-017, отныне является вашей собственностью. Вспышка. Внимание! Цепелин облачный стриж, модель SF-017, был улучшен. Первое. Для вас, ЭОО Вайоми, масса летательного аппарата облачный стриж будет всегда составлять ровно 1 тонну, вне зависимости от количества и веса имеющегося на борту груза, без исключений. Второе. Летательный аппарат «Облачный стриж» получает имеющуюся у вас способность «Щит Халколиван». Третье. Летательный аппарат «Облачный стриж» получает пассивную способность «Повелитель воздушного океана». Пока вы находитесь на борту, скорость полета судна будет увеличена на 25%. Четвертое. Летательный аппарат «Облачный стриж» получает собственную точку возрождения. В случае вашей смерти вы воскреснете в центральном отсеке. Пятое. Летательный аппарат «Облачный стриж» получает бонус в плюс 200% к показателю прочности, а также иммунитет и к заклинаниям «Искра», «Разряд», «Молния», «Цепная молния», «Короткое замыкание», «Шквал», «Грозовое облако». Стоило Вайоми покинуть хвостовой отсек, как все экраны Аполло разом погасли. «Какого черта?» «Может, они догадались, что за ними следят?» – предположил помощник. «Нет, тут что-то другое. Он неспроста отдал стихиалию божественную сталь». Дворф снова провел ладонью по красному гребню. «Проклятие, Флинн! Быстро закажи выписку из имперского реестра цепелинов!» Секретарь бросился к терминалу. Прошла минута. Все это время Аполло нервно ходил по комнате взад-вперед. «Ну что там?» «Господин, боюсь, у меня плохие новости. Без понятия, как это могло произойти, но среди владельцев стрижа значится лишь одно имя. Эо Овайоми!» «Сочья вымя!» Зло выругался Панк, после чего схватил со стола дорогущую вазу и вдребезги разбил ее о стену. На земле за такую бы отвалили далеко не 1 миллион долларов. «Зато я знаю, как это произошло. Эта сломанная консервная банка пролежала в ангаре слишком долго. И за это время чертов стихиалий успел пропитать его собой настолько, что теперь система воспринимает эту посудину как живое существо. Считай, он стал его фамильяром». Секретарь задумчиво почесал затылок. «Не знал, что такое возможно». «Теперь знаешь!» Гном развернулся и стремительно зашагал в сторону бара. Ему страшно захотелось выпить. И желательно чего-нибудь покрепче. «Ну, Вайоми, ну ты и ублюдок. Сперва отжал у меня атласа, затем башню и конденсатор истока, так теперь еще и стрижа прибрал к своим загребущим лапам. Ох, сукин сын, ничего-ничего, придет время, я стрясу с тебя долги по полной, с процентами и штрафными пени». «Дорогой, тебя еще долго ждать?» — со стороны лестницы показалась супруга Аполло. «Ты обещал вернуться в постель 2 часа назад». Глава Меридиана хотел было выместить злобу на ней, однако благоразумно сдержался и улыбнулся, словно мартовский кот. «Конечно, милая, сейчас подойду. Неотложные дела, прости». Оставив бутылку, гном направился к выходу. «Господин, постойте!» — прокричал Флинн. «Да что опять?» «Шпионы вышли на связь. Говорят, что небесный доминион нагонит стрижа в течение часа». «Да чтоб тебя!» — Аполло круто развернулся. «Сколько судов?» 52 и еще 28 неподалеку». «Что? 52?» — дворф замер в шоке. «Да это же просто немыслимо! Они что, на войну с титанами собрались?» «Где-то я это уже слышал», — тихо вздохнул Флинн. «Так, быстро свяжись с Вайоми и доложи о проблеме. Пускай гонят во весь дух». «Нет, ну ты слышал? 52 цепелина! Да это же бред! Даже 10 машин вполне достаточно, чтобы расщепить мой корабль на атомы. Нет, Ардамон Белар точно не в себе. Мстительный старый ублюдок». «Господин Эо», — Флинн наконец-таки вышел на связь, — «кажется, у нас проблема». «Полагаю, вы звоните по поводу смены владельца?» — послышался голос. «К сожалению, нет. Дело в том, что вас обнаружили. Кто-то сообщил врагам ваши точные координаты. Вас нагонят в течение часа». «Понял. Много их?» «Скажем так, чуть меньше четверти от всего небесного флота. Конкретнее 80 судов». Повисла пауза. «Одеть». «Всецело разделяю вашу позицию, однако все-таки попрошу держать себя в руках, тут у нас дамы». «Понял. Благодарю за информацию». «Что вы намерены делать?» «Пока не знаю, но что-нибудь да придумаем. До связи». Абонент отключился. «Флинн, ты идиот», — мрачно проворчал Панк. «Надо было дать ему инструкции, а не спрашивать, что он намерен делать». «Проблема в том, господин Аполло, что я и сам не знаю, как быть в таких случаях. А вы?» «Пасть закрой! Я тебе не за вопросы плачу», — произнес дворф чуть спокойнее обычного.